Поэзия прозы. Благодарил свою судьбу, что вошел со своей поэзией в прозу, потому что поэзия может двигать не только прозу, но самую серую жизнь делать солнечной. Этот великий подвиг и несут наши поэты-прозаики, подобные Чехову. Чувствую себя в этом отношении очень малым, но что путь мой правильный и воистину русский, народный, это несомненный факт. Свидетельство почти ежедневное моих читателей. Вчера мы услышали песенку, поглядели на дерево, а там поползень, это деловая, вечно занятая птичка, сидел на сучке неподвижно и пел. Да, подумать только, поползень пел. Сегодня поползень на том же сучке сидел с небольшим сухим сучком в носу. Вчера пел, а сегодня уже вьет гнездо. Но я был счастлив, что подслушал вчера его песенку. Значит, подумал я, даже самая суровая, самая строгая правда жизни таит в себе песню или сказку. И как захотелось тут, чтобы рассказать или спеть ее, пал жребий на меня. Мечта есть вестник прекрасного мира, и этот мир находится в самой серой действительности, преодоленной в себе самом и преображенной. Делай следователя расставить людей и вещи, сдвинутые случаем, на свои места. Художник должен войти внутрь самой жизни, как бы в творческий зародыш в глубине яйца, а не расписывать по белой известковой скорлупе красками. Нужно посмотреть на вещи своим глазом и как будто встретиться с нею в первый раз. Пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир. Это узнает художник. И первое слово его — сказка. В метро я спускался по эскалатору, вспоминая то время, когда я увидал это метро в первый раз. Тогда я видел метро и думал о метро. Теперь я думаю о другом. А метро — это не входит в сознание. И мне было так, что в собственном смысле живут люди только те, кто живет в удивлении и не могут наглядеться на мир. Остальные же люди живут в бессознательном повторении. И вот это бессознательное повторение, возведенное в принцип, и есть так называемая цивилизация. Какая-то страшная эпидемия охватила род человеческий. Болезнь состоит в повальной зависимости людей от вещей. Спасение же рода человеческого, его выздоровление, начнется удивленностью. Поэзия — это чем люди живут. И чего они хотят, но не знают, не ведают, и что надо им показать, как слепым. Повесть моя зарастает, и я думаю, не больше ли всякой повести эти записи о жизни, как я их веду. Это превосходство я отношу не к таланту своему, а к особой моей вере в жизнь, вере, может быть, простака, в то, что в жизни содержится все. Если бы не эта вера, я бы мог сделаться поэтом и романистом, но эта вера приковала меня исключительно к своим личным переживаниям. Я работал по своему дарованию как художник, а по вере и честности как ученый. Очень возможно, что эти записи в том виде, как они есть, ценней, чем если бы взять их как материал для поэмы. Никто не может создать такой поэмы, которая могла бы убедить в ценности жизни человеческой, как эти записи. Слова мудрые часто называют простыми, потому что такие слова у многих простых людей возбуждают собственную мысль. Услышав эти слова, говорит простец: «Вот и я тоже так думал всегда». Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий. Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков. Мудрец их имеет в виду, а решает только частности. Думать надо обо всем. А писать хорошо можно только о самом простом, чем вся жизнь наполнена. Этого простого надо искать, и на это простое все думы променять. Жалеть нечего мысли. Они сами собой потом скажутся и запрячутся в образы так, что не всякий до них доберется. Кажется, эти образы складываются, уважая и призывая каждый человеческий ум, как большой, так и маленький, большому так, маленькому, иначе, если образ правдив, он всем понятен, и тем он и правдив, что для всех.